Глава 22. «Ну как?» — первым поинтересовался Митька. «Все по плану», — отозвался я бодрым голосом, проходя в баню и залезая на чердак. Еще в дороге договорились с Мариной, что Димке об инциденте ни слова. Через минуту возле меня очутилась Ласка. Молча показал, куда складывать ящики. После выгрузки полтонны взрывчатки весь потолок бани занимали коробки. Зрелище то еще. Как представлю в тротиловом эквиваленте, сколько здесь, ноги непроизвольно подрагивать начинают. И не дай боги, это все бабахнет разом. От улицы, где я живу, мало что останется. Негатив в сторону. У нас все получилось. Разборку всего этого добра оставлю на завтра. То есть на сегодня, но уже после работы. Спустившись с крыши, вошли в дом. Немного поговорив и урегулировав некоторые детали, легли. Спать осталось 4 часа. Места всем на кроватях не хватило, и мы с Митькой, как истинные джентльмены, легли на пол. Завтра с утра жду перевод вопроса оператору партнер. Утром, прощаясь, сказала Ласка. Я помню. Марин, у меня просьба есть. Навести Машу. Фруктов там еще чего передай от меня. Попросил я. «Даже так?» — протянула она. «Заеду, конечно, не переживай». Чмокнув меня в щеку на прощание, они с Настей укатили в столицу. «Какая женщина!» Покачивая головой и глядя вслед уезжающей машине, произнес Митька. «А то, что ее натуральный цвет не блонди, тебя не смущает?» — спросил я. «Ты ничего не понимаешь. Это огонь и лед, тьма и свет». «И все это в одной женщине!» — практически прошептал мой друг. «Эй, очнись, Ромео! Ты не влюбился часом?» Тряся его за плечо и проверяя через интерфейс информацию о его состоянии, нет ли чего наведенного. «Да, то есть нет. Короче, тут в другом дело. Когда сталкиваешься с чем-то другим, то даже на обыденные вещи начинаешь смотреть по-другому. Наш мозг, он с детства засорен стереотипами, и эта промывка продолжается до самой смерти. Мы всю нашу жизнь живем в клетке из информационных прутьев, за которыми, как оказалось, протекает настоящая жизнь. И пусть я не игрок, но на перекресток, а оттуда и в другие миры, я попаду». Закончил он свой спич. Что я ему ответил? Ничего. Просто хлопнул его по плечу в знак одобрения, молча развернулся и пошел собираться на работу. А что, собственно, я ему отвечу? Что я полностью поддерживаю его мнение? Так он это и без моих слов знает. Это я, как белка в колесе, последние 2 недели мчусь по кругу, прокачивая все, что можно прокачать, и не задумываюсь о том, что на самом деле произошло. А у него было время сесть и обстоятельно обдумать эту мысль. Даже не обдумать, а прочувствовать. В данной ситуации это важнее. Да и Настя ему явно помогала с эмоциональным настроем. Мир, который мы знали раньше, оказался не полон. Как двухмерная картинка, у которой, оказывается, есть еще и третья координата. Осознание и принятие всего этого пьянит духом странствий и открытий. Если просто вдуматься, то становится не по себе. Все, что описывали фантасты, может где-то быть. Миры с динозаврами. Стимпанки с салунами Дикого Запада и кабаре. Межгалактические цивилизации с джедаями или их аналогами. Тут меня немного пробило на хихи. Джедаи-заменители. И прочее, и прочее. И все это я могу увидеть своими глазами. Чисто гипотетически, если все будет хорошо, мне жить полной и активной жизнью лет так 500? Сам прикинул, сам ужаснулся. Бывает такое. Ужас от восторга. Так что лет 10 на решение всех насущных проблем у меня есть. А потом — вперед к звездам. «Давай, на связи!» — попрощался Димка, отъезжая от моего дома. Друг уехал, а ко мне подошел питомец, усиленно виляя хвостом. «Да беги уже!» — отправил байта к своей зазнобе. «Мне тоже пора. Работа. Теперь уже совершенно ненужная. Но надо следовать плану». Как и ожидалось, большого оживления по поводу ночного происшествия не было. Разве только хмурые лица начальника и его замов участка взрывников. Мимо проходил, заглянул ненадолго. Получив наряд, спустился в шахту, отошел от всех часто посещаемых маршрутов движения и привычным уже способом опустил значение энергии под ноль. Пока занимался опустошением внутренних баков, все прокручивал в голове вчерашнее событие. Кто или что посетило меня второй раз? И что ей от меня надо? Мысли по этому поводу есть, но все они не слишком веселые. Одно я знал точно. Мне пока ее опасаться не следует. Не знаю, как понял, просто знал. Как будто она сама вложила мне эти знания в голову. Сильно забивать голову не будем, но и забывать об этом тоже. Доберемся до Енисея, расспросим. Прислонившись к борту, приступил к медитации, параллельно просматривая, что система нам прислала. Итак, противоправные действия, направленные на бла-бла-бла. В связи с облегчающими обстоятельствами тоже пропускаем. А, вот. Понижение репутации на 500 пунктов. Ну, это терпимо. Что еще? О, параметр сила вырос на единичку. Это есть хорошо. И одновременно наводит на интересные мысли. А именно, что пупок рвать иногда полезно. Как восстановлю энергию, надо будет попробовать. И, наконец, самое вкусное. Я стал изучать 200-граммовую шашку, лежащую в пространственном кармане. Аммонит 6ЖВ-200. Тип — взрывчатое вещество. Масса 0,2 килограмма. Тротиловый эквивалент — 1,3. Скорость детонации — 4300 миллисекунд. Температура взрыва — 3000 градусов по Цельсию. Какая интересная игрушка. Только вот урон не прописан. Про урон 1 килограмма тротила я и сам знаю, и даже про 2, и 3, и 15 было дело. А вот как пропишет урон система? А что гадать? Надо пробовать. Вынырнув из состояния медитации, установил на патрон свой кляксообразный взрыватель. Вот теперь добавились строчки с уроном. Еще и добавилась кнопка подрыва в моем внутреннем интерфейсе. Урон 70. Физический. Радиус поражения 2 метра. С увеличением расстояния до взрыва урон уменьшается. Описание. Усилить эффект от взрыва могут поражающие элементы взрывного устройства. Металлические конструкции незначительного диаметра. Какое доброе описание об усилении урона. Надо будет обязательно проверить. А иконку подрыва надо пока убрать, а то руки прямо чешутся попробовать. Что у нас дальше по плану? Правильно. Найти камешек покрупнее. Нашел подходящий, весом килограммов в 150. Закинул в инвентарь и собрался пробежаться по шахте, но реальность оказалась против. Ноги подкосились, и я осел на грунт, прислонившись спиной к борту шахты. Ух! Выдавилось из меня. Перегруз более чем на 30% от максимально переносимого веса. Вы не можете двигаться. Перестарался немного. Путем проб и ошибок подобрал себе камешек с перегрузом в 26%. Что можно сказать? Спринтера по шахте из меня не получилось. Максимум, что я смог из себя выдавить — быстрый шаг. Шахта — это далеко не ровная поверхность. Спуски меняют подъемы, бесконечные ухабы и, как любил говорить один товарищ, колдобины. И вот я стою перед длинным подъемом и восстанавливаю запас сил. Прогресс опыта характеристики сила растет как на дрожжах, и этот подъем мне должен принести еще один плюсик. Нечего стоять. Отдохнем, когда помрем. Первые 5 метров подъема дались относительно легко, а вот потом начались трудности. Запас сил таял прямо на глазах. Доведя его до 50% отметки, воспользовался умением преобразования и продолжил подъем. На вершину подъема я поднялся исключительно на морально-волевых. Как шел, так и рухнул на вершине подъема. Выбросил успевший надоесть камень. Надо придумать другой способ. Этот мне категорически не нравится. Нравится, не нравится, а прибавки к силе, выносливости и воле я получил. Отдышавшись и восстановив запас сил, встал и зашагал в кондейку. Хоть силы и появились, но морально я вымотался серьезно. Попив чаю и отдохнув, задумался над дальнейшими планами. В первую очередь выбор специализации, желательно приносящий немаленький доход и одновременно усиливающий мои силы. Покопавшись в меню выбора специализации, нашел подходящий вариант. Мастер рун. Тут и урон, и защита, как физическая, так и магическая, увеличение характеристик, регенерация и еще много чего. Однозначно беру. Совершив выбор, полез в закладки специализации. М-да. Что тут можно сказать? Специализация мастер рун. Ранг новичок. Количество изученных рун — 0. Для изучения рун обратитесь к наставнику. И где мне его искать? Тратить вопрос? Как говорила Марина, почти все наставники есть в изнанке. Но мне туда еще рановато. На земле еще дела не закончены. Ладно, может, Енисей что подскажет. Все равно дней через 5 лечу к нему. С этим разобрались. Теперь вопрос по общей прокачке. Как ни крути, мой главный параметр — это ловкость. И именно на ней нужно делать упор. Акробатика мне в помощь. Еще нужно проверить одну мыслишку, и не будем откладывать ее в долгий ящик. Вышел из кондейки, разбежался, прыгнул на борт шахты и пробежал вверх, сколько мог. После чего резко оттолкнулся и, сделав сальто назад, прыгнул на землю. Приземление вышло удачным. Тело и рефлексы притерлись друг к другу. После чего повторил еще 5 раз, остановился и стал просматривать прогресс характеристики ловкость и пассивного навыка акробатика. Шкала заполнялась в обоих случаях, и это есть хорошо. Весь следующий час я изображал горного козла. Или, если быть совсем точным, то подгорного. Наскакался в волю. Тяжела все-таки доля игрока. Хотя, если жить захочешь, и не так раскорячишься. Так. Дел вроде бы больше нет, пора на поверхность. Хотя смена еще не кончилась, я собрался выезжать. На поверхности тоже дела есть. Промышленная площадка над шахтой — это просто огромная территория, заполненная цехами. В один из них я и направился. «Здоров, Андрюха!» Подойдя, поздоровался я с бригадиром ремонтного бокса. «Олег, привет! Каким ветром?» Ответил мне на приветствие немолодой уже мужчина. «Попутным. Дело есть», — сказал, доставая из кармана пол-литровую бутылку водки. С тех пор, как я обзавелся пространственным карманом с чудесным свойством уменьшения веса, в нем прописалось очень много всего интересного, в том числе и 5 бутылок водки. «Любой каприз за ваши деньги. Чего надо?» — повеселевшим голосом поинтересовался бригадир. «Да на свалке поковыряться хочу, может, чего путного найду», — ответил я. «Ну, это вряд ли. Всю медь до тебя давно уже вынесли. Хе-хе». Поведал он мне правду жизни. «Не, мне не по этому делу. Ну так что, я пойду?» «Иди, конечно. Но если что, я тебя не видел. И если, не дай бог, охране попадешься, то отмазывайся сам. Меня не впутывай». Напутствовав меня напоследок, он развернулся и отправился по своим, так неожиданно возникшим срочным делам. Я же направил свои стопы на так называемую свалку. Последнее пристанище всего металлолома промышленной площадки шахты. Где искать поражающие элементы для моих мин и бомб, если не здесь? Повезло после 40 минут поисков. 8 ящиков с собранными в куче шариками подшипников. Кто-то, видать, готовил для чего-то. Либо себе для нужд или на фабрику. Но, как это у нас часто бывает, не успел. Все за раз унести не смог, но 80 килограммов я с собой унес. С перегрузом в 8% направился в душевую. Смена закончилась. Помывшись, зашел на участок расписаться за прошедшую смену и нарвался на мрачного. Заместитель начальника участка по подземной части Марат Салимзянович. Или просто Мэнни Мрачный. И если еще короче, Мрачный. Никто и никогда не видел, чтобы он улыбался. Вечное недовольство всеми и вся — делало его просто невыносимым собеседником. Хоть и лет ему было немного, но говнистости, которая в нем копилась и отравляла жизнь всему участку, хватило бы на 3 старперов. «Белозерцев, ты чего творишь?» С места в карьер начал наезд Мрачный. «Мало того, что наряды не выполняешь, так еще и выезжаешь, когда вздумается. Или ты думаешь, что раз увольняешься, то работать не надо? А по статье увольнения не боишься?» Практически прошипел он. Во время всей этой тирады я отписывался в оперативном журнале и к концу как раз закончил. «А почему нет-то, когда да?» — подумалось мне. Встал, подошел к этому молодому дятлу и тихонечко так ткнул кулаком в живот. Ему хватило и этого. Сложившись на полу и силясь вдохнуть воздух в легкие, он медленно отползал от меня. Я подошел к нему и, наклонившись, произнес: «Трудовую пришлешь по почте. Понял, утырок?» Сопровождая свои слова легким пинком, спросил я. Дождавшись кивка, прошел сквозь расступившиеся ряды работников нашего участка, теперь уже бывшего моего участка. Такая мразь, как Мрачный, публичного унижения мне не простит. Ну и хрен с ним. Руки у него короткие, на меня теперешнего прыгать. Что ни говори, а у меня есть вполне себе неплохой повод не появляться больше на работе. И не надо больше ждать 4 дня. А это уже вносит коррективы во все мои планы. Дошел до стоянки, сел в машину. И тут меня неожиданно догнал привет из прошлого. Теперь уже точно прошлого. Завибрировал телефон. Посмотрел на имя звонившего, хмыкнул и взял трубку. «Да, слушаю». Нейтральным голосом ответил я на звонок. «Олег, привет». Бывшая благоверная нарисовалась. «Здравствуй, Яна. Что хотела?» Не меняя интонации, отозвался я. «Слушай, нам срочно нужно встретиться. Тут, понимаешь, такая ситуация, я просто психанула, и я хочу быть с тобой». С пылом закончила она свою тираду. «Ну-ну. А то я не знаю, из-за чего такой прилив теплых чувств. Вчера ее подружка, силиконовая Ленка, видела меня на моем красавце. Да и слухи по нашим знакомым уже явно поползли. Городок-то небольшой, новости разносятся быстро. Этот поезд уже ушел. Пока», — сказал и оборвал разговор. Теплых чувств у меня к ней не осталось. Было и прошло. Другая жизнь, другой я. Все, забыли. Что по планам? Много чего, но сначала надо отозвать питомца. Здесь оставлять я его не собираюсь. А дорога мне предстоит дальняя, и что-то думать по поводу перевозки животного в самолете не хочется. Да и разговоры пойти могут. Он сейчас не больно на собаку-то похож. Не помесь бульдога с носорогом, конечно, но видится мне, что к этому все и идет. Отозвал. Дальше что? Модернизация моей главной огневой мощи и заказ билетов в Братск. Вот и начнем с пункта номер раз. Чем будем модернизировать мои чудо-бомбы? Понятно, что шариками. Вопрос, чем крепить. Заехал в хозяйственный магазин, побродил туда-сюда и ничего, кроме стрейч-пленки, не нашел. Еще купил краску цвета хаки и отправился домой экспериментировать. По приезде опять убил в ноль энергию и стал обматывать вокруг своей бомбы-мины шарики. И по окончании покрасил ее в защитный цвет, типа маскировка. Урон 120, физический. Радиус поражения 7 метров. Урон 100. Физический. Радиус поражения 15 метров. Урон 70. Физический. Радиус поражения 30 метров. Урон 50. Физический. Радиус поражения 50 метров. Сделать хотел козу, а получил грозу? Этим меня же и прихлопнет. Два шарика и все. Пишите письма, шлите телеграммы. Использовать только при присутствии окопа или в закрытых помещениях. Мне, чтобы использовать свое же оружие, запредельная защита нужна. Надо срочно прокачивать взрыватель. А прокачивается он только в режиме боя. И мне для следующего повышения взрывателя надо 200 взрывов. Это где мне столько монстров взять? Те же мумии и скелеты из прошлого подземелья с одной колбаски ложиться будут. Они еще, как помнится, кучкой ходят. Стоп! Вот я дал дон. Ведь можно 200-граммовую шашку попилить на столько кусков, сколько мне надо. Сказано, сделано. Поделил шашку на почти равные части. Смотрелся в информацию, что же получилось. Ну вот, другое дело. Урон всего 7 единиц, с радиусом поражения в 50 сантиметров. Петарда переросток, а не бомба. Осталось дело за малым — найти монстров. Где искать? Подземелье еще не скоро будет. В изнанке? Слетаю в Братск, потом решу. Но на всякий пожарный килограммов 20 я с собой возьму. Как и ленту с подшипниками. Зашел в дом, открыл ноут и стал искать ближайший рейс до Братска. Так, рейс есть. Вылет через 6 часов. Бронируем. Что берем в дорогу? Правильно. Лесной набор. Автомат, 1000 патронов для него, ТТ и набор юного взрывателя. Нагрузился как вол. До перегруза, конечно, не дошел, но все равно немного чувствуется. А самое главное, что в руках и за спиной ничего нет. Никак не привыкну к пространственному карману. Созвонился с Митькой, объяснил диспозицию. После чего написал Енисею. В ответ пришло короткое «Не заплутай». Что, по лесу не ходил, что ли? Не заплутай, блин. Есть ориентир. Как тут заблудиться? Правда, он в таких дальних далях живет. Но ничего, найдем. Закрыл дом, сел в машину. За 2 часа добрался до центра соседней области. Поставил машину на платную стоянку, заплатив за неделю. Мало ли. К Ласке тоже, помнится, на денек ехал. А пришлось задержаться. Позвонил Диме, объяснил диспозицию и попросил присмотреть за машиной, если что. 2 ключа у него есть, а документы я в машине храню. Купив билет, сел в кафе и углубился в интерфейс. На внутренней карте отображался весь наш шарик, и я решил проработать маршрут следования более подробно. Но система и тут напакостила. Или просто так изначально было задумано. Если общие очертания материков были видны, с горами и морями, и даже названия населенных пунктов, то при увеличении масштаба карты все скрывала серая дымка. Как же это называется? Туман войны? Вроде того. А как тогда остальная местность, где я уже был? Там никакого тумана не было. Вот потому и не было, потому что я раньше уже там был. А как же Египет? Уж там-то я точно не был. А вот в Египте я просто не обращал на это внимания. Другие дела меня заботили. Я уже научился понимать, правильны мои выводы или нет, по косвенным признакам реакции системы. А именно по шкалам прогресса характеристик. Вот и сейчас шкала интеллекта выросла на 1%. А ведь еще 3% и здравствуй, новый плюсик. Время есть. Надо срочно качать. Зашел в туалет. Здесь вроде камер не должно быть. Достал из инвентаря ноут и вернулся в кафе. С картами поработаю в полете, а сейчас мне нужен онлайн. Так, шахматы. Самый серьезный соперник? Поехали. А соперник-то действительно серьезный. Очень редкие его ходы получалось предугадывать. Схватка получилась жесткой и интересной. Через 30 минут игры противник сдался. Па-бам! Увеличение характеристики интеллект на 1 единицу. Текущее значение 14. Получен пассивный навык «Вероятность», уровень 1. Прогресс 1 из 10. Граничное условие — суммарное значение характеристик интеллекта и интуиция более 30 единиц. Навык «Наблюдательность» — 20 и более единиц. Навык «Концентрация» — 2 уровня. Наличие пассивного умения «Взгляд за край». Описание. Не очко обычно губит, а к 11 туз. Возможность отслеживания результата еще не произошедших событий. Мыслей много? Толковых ни одной. Куда мне этот навык пристроить? Так, вроде появилась толковая мысль. Прошел к панорамному окну, выходящему на взлетно-посадочную полосу, и стал всматриваться в мимо едущие самолеты. Выскочила информация. Так, аэробус А321. ТТХ все не в курсе. А вот нужная мне строчка. Вероятность успешного завершения рейса — 81%. Интересно. Это что, получается, что он может и не долететь? 19% неудачи — это много или нет? Открыл ноутбук и стал просматривать про вероятность вообще и про вероятность авиакатастроф в частности. Чем больше читал, тем больше не понимал. Шанс не долететь у современных авиалайнеров не просто минимально, она ничтожна. 0,001%. Тогда либо то, что я вижу, это не отображение вероятности успешного полета, или просто уровень навыка слишком мал. Стал всматриваться в другие самолеты. 79%, 93%, 77%. О, вот этот точно никуда не долетит. 34%. И как мне людей предупредить? Выбежать в середину зала с криком «Не летите рейсом Аэрофлота»? Дурдом на выезде, сольные гастроли, блин. Но делать что-то надо? А, нет, не надо. Его в ангар везут. Тогда почему мне вероятность вообще показывают? До моего рейса еще 1,5 часа. Буду дальше смотреть. Итогом моих наблюдений стало повышение навыка вероятность. А затем и наблюдательность поднялась. А вот это уже интересно. У уже ранее просмотренных аэробусов проценты изменились. У кого-то стал выше, но были и такие, процент которых снизился. И название пункта вылета появилось, как будто я его до этого не знал. Все равно непонятно. Так и стоял перед окном до самой посадки. Лететь мне примерно 3000 километров. По времени, если верить информационному табло, то это 5 часов. И прилечу я в Братск очень ранним утром, в 4 часа. В принципе, неплохо. Задерживаться в самом городе я не собираюсь. Чай не турист. Сразу отправлюсь дальше. При посадке в самолет привычно уже посмотрел вероятность удачного полета. 87%. А не мало ли? Пробежался взглядом по фюзеляжу, закрылкам, шасси и даже отошел немного назад, чтобы увидеть хвостовую часть. Все вроде в норме. Нет, я не специалист какой, так просто себя успокаивал. В конце концов, у меня рывок есть. Успокоив себя таким образом, прошел в самолет. Занял свое место. Мне, как всегда, повезло. Сидел я у окна. Не то чтобы я боюсь летать. Просто состояние бессилия, если вдруг произойдет нештатная ситуация, просто выводит из себя. Поэтому всю прошлую жизнь, если можно было не летать, я не летал. А уж если и летал, то порядочно приняв на грудь и вслушиваясь в шум моторов. А вдруг? Этот полет, по моим внутренним ощущениям, был совершенно другой. Ни страха, ни напряжения. Просто взлетели, просто набрали высоту, выслушал бубнёж пилота, открыв ноут, стал изучать маршрут по скачанным ранее картам. В принципе, не так уж далеко выходит. Пешком идти 70 км. Неожиданно вылезло системное сообщение. Открыт пассивный навык. Картограф-геодезист. Уровень 1. Прогресс 7 из 100 км². Полез разбираться, что это за зверь такой. Путь, который я пролетел, уже не скрывал туман войны. Вот только полоса, которая открылась, была всего 30 метров шириной. Все равно неплохо. Летишь себе спокойно, а навык качается. Лепота? Что дальше по плану? Правильно. Сон. Проснулся от того, что самолет начал снижение. А нас кормили? Если да, почему не разбудили? Если нет, то почему это не кормили? Это мозг сейчас думал или желудок? Второе, как мне кажется. Касание шасси полосы, торможение, и вот я уже в аэропорту города Братск. Срочно перекусить и в дорогу. Нашел более-менее подходящий мне по вкусу общепит и приступил к трапезе. Итак, до Братска мы добрались. Далее по плану надо найти либо рейсовый автобус до Кодинска, либо частного извозчика. Второе предпочтительнее. Вышел на стоянку и подошел к таксисту. «Утро доброе! До города сколько?» поинтересовался я у водителя красной десятки. «Куда конкретно надо?» Лениво крутя в правой руке ключи от машины, спросил таксист. «Автовокзал», — коротко ответил я. «А дальше куда надо?» Проснулся интерес у бомбилы. «По направлению в город Кодинск». Что-то мелькнуло в глазах этого невысокого небритого мужчины, лет так этак за 40. Я даже распознал, что... Жажда наживы. «В общем так, паря. Автобус до Кодинска ходит 2 раза в неделю, в понедельник и пятницу. Понедельник уже прошел, ну а до пятницы еще 3 дня. Если будешь ждать пятницы, то мой тебе совет — купи подушку и каску». «Ждать не буду. А так сказать не можешь, зачем это все?» Примерно зачем я представлял, но вдруг ошибся. «А туда пазик ездит, а дорога там у-у-у!» протянул он. «Короче, чтоб жопу не отбить и бестолковку не поломать», — закончил он. «Я так понимаю, уважаемый, не знаю вашего имени, у вас есть другой вариант?» — спросил я. «Да, конечно, есть. Комфортабельный джип. Только сразу говорю, дорого. Но, во-первых, мало кто туда поедет, потому как дороги там по весне нет. Так, направление только. А во-вторых, ты мне сказал, что не до самого Кодинска, а в его сторону. Так я и возьму только за километраж и немного сверху. Вован я. представился он, протягивая руку для рукопожатия. «И сколько же будет стоить расстояние в 170 километров на твоем джипе, Вова?» Пожав руку и усмехнувшись, поинтересовался я. «Да недорого!» — противореча сам себе, отозвался он. «Всего-то чирик!» Это он уже произнес, глядя в небо. «Пять. Едем прямо сейчас. И это моя последняя цена. Если нет, то нет». С металлом в голосе сказал я. Произнося фразу, сам до конца не понимая, что делаю, как будто взял в руки свою харизму и влил в нее разом 100 единиц энергии. Результат ошеломил даже меня. Активировано умение «Энергия за». Активное. Прогресс 1 из 100. Описание. Путем долгих размышлений и многочисленных опытов вы нашли способ кратковременно усиливать свои характеристики за счет энергии. Текущий коэффициент — 1 к 20. Время действия усиления — 3 минуты. Текущее значение дополнительной характеристики харизма — 9 единиц. Бонусное увеличение дополнительной характеристики удача на 1 единицу. Мужика выгнуло дугой, а после поставило по стойке смирно. С выпученными глазами он бодро произнес: «Я Воль, майн фюрер, прошу садиться». И сам первый практически запрыгнул в машину. Через 2 минуты его отпустило. Спина расслабилась, и он чуть ровнее стал вести машину. Мы двигались в сторону города. За джипом, наверное. Так и оказалось. Остановившись около гаражей, Володя выгнал на свет свой комфортабельный джип. Честно говоря, я как-то по-другому себе представлял слово «комфортабельный автомобиль». Ну никак не Нива Шевроле. Нива так Нива. Поехали. Что можно сказать про дорогу? Кошмар и тихий ужас. Нет, первые 100 километров все было нормально. Но когда мы свернули с трассы Братск-Усть-Илимск на Кодинск и проехали километров 20, как и было обещано, дороги не стало. Ухабы, ямы, залитые водой, и весенняя распутица. В общем, все прелести путешествия весной по Сибири. По пути стал медитировать. Энергия-то вся кончилась. Час с небольшим медитировал, притворяясь спящим. Подъезжая к точке высадки, проснулся. «Здесь тормозни», — попросил я. «Да-ка, тут-то чего? Тут и нету ничего», — удивился Володя. «А ты на самом деле хочешь это узнать? Лишние знания они не всегда в себе добро несут». Опять немного надавил я. «Не, просто спросил», — быстро проговорил он. Расплатился, вышел из машины и углубился в лес. Сыровато все-таки, но листва полностью покрывает землю, и то, что она влажная, практически не чувствуется. Прошел метров 100 и остановился. Призвал питомца и отдал приказ «осмотрись». Пес трусцой двинулся вглубь леса, я же переоделся. На ноги берцы. Не абы какие, а специальный походный вариант. На тело свой комплект ловчего и куртку сверху. На куртку разгрузочный жилет, в него полные магазины АТАК. Сам автомат доставать не стал. Зачем? Плюс пространственного кармана как раз и состоял в том, что оружие достать из него много времени не занимает, меньше секунды. Поначалу, да, процесс был не быстро. Но когда я начал скриптовывать некоторые функции, время уменьшилось в разы. Попрыгали, проверяя на ненужные бряканья. Норма. А теперь побежали. Как хорошо дышится-то в весеннем лесу. Пробежав 20 километров, остановился пополнить запас сил. Хоть и бежал без ускорений, стараясь держать ровный ритм бега, но все равно он падал. Не марафонец я ни разу все-таки. Попив немного минеральной воды, продолжил свой бег. Пес бежал впереди, отрываясь от меня метров на 300. Затем дожидался меня и снова убегал вперед. В следующий раз пришлось остановиться раньше намеченного срока. Пришла виртуальная смс-ка от Ласки. «Привет. Жду перевода вопроса. И тут еще вопрос есть, но хотелось бы обсудить по телефону». Вот, блин, забыл. Вопрос мигает уже со времени прилета. Выбрал необходимую опцию и передал Ласке мое право на вопрос оператору. «Вопрос передал. По телефону не получится. Я гуляю по лесам Сибири. Так напиши». Минут 5, пока я сидел, прислонившись к березе, ничего не происходило. Я уже начал задумываться о кратком перекусе, как пришло сообщение о поступлении монет на мой счет. 198 золотых монет прилетело. и, грея меня своим золотым сиянием, устроились в моем хранилище. Еще хочу. Но хорошее настроение было испорчено следующим сообщением. Не по телефону, так не по телефону. Передаю только факты. Сегодня с утра заезжала в хоспис по твоей просьбе. Марии там нет. Ее хотели переводить в обычную больницу, так как состояние у нее заметно улучшилось, и ни о каком раке разговор уже не шел. Все последующие анализы после твоего лечения были отрицательными. Но они не успели. Позавчера она впала в кому, и ее отвезли в реанимацию при больнице. Вчера без всяких на то видимых причин она вышла из комы. Я в больницу сама не успеваю, срочный выезд в область. Съездит Настя. Как только она мне сообщит, в чем там дело, я тебе напишу. Это пока вся информация. Странно это как-то все. То, что рака нет, это хорошо. А вот кома... И что-то это мне напоминает. Надо мою книгу по лечению для чайников еще раз пересмотреть. Вроде там что-то такое было. Вылечим. От всего вылечим. Прислушался к себе. К той самой нити, что объединяла нас с Машей. Ничего тревожного не чувствую. Все в норме. Попробовал пустить по этой самой нити заряд бодрости и радости. Получилось. Либо галлюцинации, либо я на самом деле уловил на том конце сначала удивление, а потом и радость. Прилечу обратно. Разберусь. Почти 40 километров мы преодолели. Пора и пообедать. Не знаю, уловил ли мои мысли пес, но он точно знал, что его хозяин будет кушать. «Есть!» — прилетела мысль моего поумневшего питомца. «Иди и возьми. Тут нетронутый цивилизацией лес. Зверья навалом!» Примерно так можно перевести то, что я ему ответил. Секунда. И мой питомец, срывая с места, мчится куда-то в чищобу в обратном направлении нашему движению. Перекусив сухпайком, одни голые калории, без всякого вкуса, решил немного пройтись по лесу. Люблю я это делать. Просто ходить по лесу, слушать, о чем шумят деревья. А тут еще неожиданно навык эмпатии качаться стал. Так и шли с байтом с полчаса, пока не начал ощущать тревогу. Остановился и стал вслушиваться в окружающий мир, пытаясь выявить причину моего беспокойства. Не понимаю, все как всегда. Лес заканчивается и начинается овраг. Затем опять идет лес. Интуиция не говорит об опасности, но что-то ей не нравится. Оружие в руки, и тихонечко движемся вперед. Питомец по команде движется немного в стороне от меня. Всматриваясь в траву, замечаю белесую дымку правильной формы, в смысле состоящую из правильных, а не ломаных линий, что в природе не бывает. «Да это сеть с крупными ячейками». В подтверждение моих слов прилетела системка с оповещением об увеличении навыка наблюдательность. Скорее всего, рыбак ощутил, что поисковая сеть раскрыта, потому как события понеслись вскачь. На пределе видимости, в лесу, а это метров 300, вспыхнули красными ореолами очертания шестерых людей. «Внимание, режим боя!» В режиме боя не восстанавливаются параметры жизнь, энергия, выносливость. На моем интерфейсе в последнее время появляются разные тревожные кнопки, заскриптованные под разные ситуации. Вот и сейчас, ни секунды не думая, я вдавил одну из них, так называемый алярм. Скрипт окутывал тело невидимостью, включал плащ теней и использовал рывок в произвольную сторону с одновременным включением ускорения. При этом включалась программа автоматического поддержания здоровья в 100% зоне. Перенесло меня левее на 15 метров. С места я сразу взял максимальную скорость и понесся в противоположную сторону от врагов. Врагов ли? Однозначно да. Если это такие проверки Енисея, то пошел он в пень. С этим потом разберемся. Сейчас делать что? Валить всех и потом разбираться? Да, принимается, своя тельняшка ближе к телу. А вот и место для засады. Почему я думаю, что они пойдут за мной? А потому что я чувствую взгляд этого рыбака. И такое внимание надо рубить сразу и на корню. И по косвенным данным, этот индивидуум перекачан в сторону интеллекта и интуиции. Другой меня бы сразу потерял. Открыл инвентарь и задумался. Какую бомбу ваять? Нормально посидеть и поэкспериментировать не мог в спокойной обстановке? Блин, а они все ближе. Больно быстро для неигроков, нет? Смотал вместе 5 штук, шмякнул кляксу взрывателя, посмотрел урон. 350 единиц. Радиус взрыва 5 метров. Хватит или шариков от подшипников насовать? Нет, у меня расстояние до взрыва всего 40 метров. Меня самого разорвет. Все готово. Место под засаду более чем удачное выбрал. Большая такая поляна. Почти в центр засунул большую мину и в стороне от нее поменьше, ту, что с подшипниками. Все, ждем. Время от начала боя прошло всего 2 минуты. Это я так мельком взглянул на хронометр. А вот и они. На поляну стали выходить клином 6 человек. А вот в центре клина был игрок Ант, 8 уровень. Класс Сенсор. Клан Рейнджерс. Им-то что тут надо, мать их американскую? Меня он не видит, но направление гад чувствует. Вышли на поляну, вертя стволами в разные стороны. И после команды Сенса стали подбираться ближе к центру поляны. Движения у них какие-то странные. Очень быстрые и дерганые. У меня такие были до синхронизации. Ближе, ближе, бандерлоги. Первое звено клина не дошло до мин метров 15. Сенс приказал остановиться. Этот чертов муравей что-то почувствовал. Два события произошли практически одновременно. Сенс внезапно ткнул пальцем по направлению в мою сторону, и дерево, под которым я лежал, буквально разорвало от проходящих сквозь него пуль. А вот пули... Выстрелов как таковых не было, только непонятный шелест и тихий треск. И в этот же момент я переместился по направлению правее от линии огня и чуть ближе к ним. После рывка упал на землю, сразу активировав подрыв обеих мин. Земля ощутимо пнула всю поверхность моего соприкасающегося с ней тела. Над головой пролетели жужжащие шарики подшипников, прилетели системки нанесенного урона. «Подъем, боец! Контроль, кто делать будет!» Задействовав ускорение, вскочил на ноги и собирался пробежаться по разбросанным в разные стороны телам. Но реальность снова преподнесла сюрпризы. Как минимум двое из всей группы были способны вести бой, пусть и оглушенные, но они начали стрельбу практически сразу со мной. Только вот я на месте не стоял. По широкой дуге, огибая оставшихся в живых бойцов, вел непрерывный огонь. Свои попадания я видел. Вот только толку от них было чуть. Их только отклоняло в сторону, и все. Все изменил следующий рожок, вставленный в автомат. От него уже повреждения были те, к которым я привык. 3 выстрела в каждого противника поставили точку в наших танцах со смертью. Серьезные ребята. Ладно, хоть не игроки. Стоп, машина. Если это обычные люди, то откуда у них такая сумасшедшая скорость? Они пусть и не успевали на меня реагировать, но все мои действия видели и пытались противодействовать. Надо их всех тщательно обсмотреть. Может, что и найду. Живых не было, кроме самого дальнего бойца, да и жить ему осталось минуты 2 от силы. Без обеих ног долго не проживешь. Наклонился, идентифицируя бойца. Николас Хорг. 6-й специальный взвод АНБ. Этим-то что тут надо? И вообще, что за хрень тут творится? Я в родной, можно сказать, Сибири только что положил группу спецназа АНБ. Это же бред. Последний боец покинул этот бренный мир, о чем мне поведала система. Вы подверглись нападению со стороны группы клана Рейнджерс, возглавляемой игроком Ант, уровень 8. Игрок Ант понижен на уровень. Режим боя отключен. Вы победили. ПК-счетчик не включен. ПН-счетчик не включен. До следующего уровня достижения убивец еще 8 понижений игроков. Получено за бой. 13 тысяч очков опыта. Прогресс уровня 90 759 из 150 тысяч. Получено за бой. 137 золотых монет, 9 серебряных монет. Рефлексировать по невинно убиенным, если вдруг они ими окажутся. Будем завтра или послезавтра. Или через год. Вот как время свободное появится, так сразу и начну. А пока меня ждет странное оружие и униформа этих бравых юсовских нелегалов.